То есть ты прямо сейчас можешь использовать некромантию? Удивился он. Да, кивнул я. И как видишь, с ума я пока не сошел. Так вот зачем ты рассказывал эту историю на собрании? Улыбнулся Артемий. Хотел сказать остальным тоже, что сообщил мне сейчас. Мозгами ты не обделен, сказал я. Только мозги твои скоро превратятся в кисель, если ты позволишь призракам и духам мучить себя ночами напролет. А именно этого бюро и ждет. Казнить тебя собственноручно они не хотят, но если тебя убьет твоя же сила, тут дело другое. Тогда у меня совсем нет выхода, понуро опустил голову он. Есть, заявил я. Ответь на два вопроса. Раз твой отец работает в казначействе, значит, ты и сам разбираешься в экономике? Да, я обучался в академии до того, как стал видеть призраков, ответил он. Значит, ты мне пригодишься, улыбнулся я. Присоединяйся ко мне, и я помогу тебе почувствовать настоящий вкус темной магии. А как же печать? Растерялся он. Когда тебе ее внедрили? 3 месяца назад, ответил он. Поздно. Много времени прошло. Через ритуальный круг на кладбище снять печать уже не выйдет. Но есть и другой, более радикальный способ. Пойдем со мной, сказал я. Я достану из тебя эту дрянь. Я вышел из-за стола. Артемий засеменил вслед за мной. Уже у входа я притормозил и повернулся к Костровскому. Плавать умеешь? Поинтересовался я. Нет, ответил Артемий. Я улыбнулся. Тем лучше. Глава 6. Куда ты меня ведешь? Заволновался Артемий. Я тащил своего нового знакомого медиума по проспекту к единственному месту, где я смогу снять с него печать света. По-хорошему нужно найти еще несколько сильных мест для темных магов, но для этого придется плотно познакомиться с этим городом. Приметил я тут одно место, пока шел в штаб, ответил я, с очень сильной потусторонней энергетикой. Тебе понравится. Что-то я не уверен, с сомнением в голосе сказал Артемий Костровский. Я не понял, ты все-таки хочешь освободиться или так и планируешь плясать под дудку агентов штаба? Я сурово зыркнул на своего спутника. Ха-хочу. Конечно, хочу, испугался он. Другое дело, сомнения мне тут не нужны, предупредил я. Темные маги не сомневаются, это удел светлых. Домой сегодня вернешься уже совсем другим человеком. Я остановился у начала широкого моста, что раскинулся над рекой, которую современники именовали Невой. Мы на месте, заявил я. То-то я подумал, зачем ты спрашивал меня, умею ли я плавать, проглотил сухой ком Артемий. Костя, ты же не хочешь сказать. Хочу, улыбнулся я. Спускайся к набережной. Сделаем это под мостом, подальше от лишних глаз. Мы пробежались по каменным ступеням до выложенного камнем берега. Беспокойная вода доставала даже до сюда, орошая нас своими брызгами. Когда мы с Артемием прошмыгнули под мост, я скомандовал: «Раздевайся». «Мне что, правда, нужно в воду нырять?» Испугался он. «Ты ведь даже не объяснил, зачем, откуда ж в тебе столько неуверенности?» Закатил глаза я. «Прислушайся к воде. Чувствуешь что-нибудь?» Наступила тишина. Ее нарушал только гул автомобилей над нашей головой и шуршание реки о береговую линию. Мы простояли молча несколько минут, и лишь после этого Артемий услышал то, о чем я говорил. «Вой из-под воды. Милостивый бог солнца, да сколько же там призраков?» Прошептал он. «А ну, ТСС!» Я дал Костровскому легкий подзатыльник. «Ай!» — воскликнул он. «За что? Не упоминай солнце в таких местах. Это неуважение к мертвым», — предупредил я. Услышал голоса. «Да, долго же ты соображал. Видимо, все магические каналы тебе солнцелюбы попортили. А что там делают призраки?» — спросил меня Артемий. «Под водой-то, утопленники», — коротко ответил я. «Слишком много для утопленников», — замотал головой Артемий. «Их там сотни. Любой город строится на костях», — пожал плечами я. «И этот, не исключение. Видимо, немало народу осталось погребенными при постройке каналов. Вот и плавают теперь под водой, ищут дорогу домой, или хотят наказать виновных в своей смерти. Души не могут уйти, пока не совершен правильный ритуал погребения. Поэтому на обычных кладбищах призраков не найти, в отличие от подобных захоронений. Да и концентрация темной энергии тут выходит куда больше. А истинный некромант способен работать не только с телами, но и с душами. А я тут при чем? Не понял Артемий. Ты ведь не хочешь меня в жертву принести им? Да что же ты за темный маг, Артемий, если даже таких элементарных вещей не понимаешь? Усмехнулся я. Ладно, это поправимо. Я тебя всему обучу. А пока, взгляни на воду и попробуй сам догадаться, что сейчас перед тобой. Река полная призраков, не задумываясь, ответил Артемий. «Это кладбище, не выдержал я, и, судя по ауре, костям и душам, ему не менее нескольких сотен лет. Это то, что нужно, чтобы снять с тебя уже застарелую печать». «Хорошо, хорошо, я понял», — кивнул Артемий и похлопал себя по щекам, пытаясь собраться с духом. «Что от меня потребуется? Раздевайся, а я начерчу круг», — сказал я. «А что будет дальше, увидишь». Артемий Костровский, озираясь по сторонам, стыдливо скинул с себя одежду. «А круг ты на чем чертить будешь?» — спросил он. «Не на воде же, верно?» — улыбнулся я. «На тебе. Повернись спиной». Я пропустил через палец некротическую энергию и начертил им между лопаток Артемия ритуальный круг. Кожа от соприкосновения с моим ногтем почернела. «Ай-ай!» — всхлипнул Артемий. «Ты что там делаешь? Не переживай, небольшой некротический ожог. Быстро заживет», — успокоил его я. «Исчезнет, когда из тебя выйдет эта дрянь». Я закончил рисовать круг. Все приготовления к ритуалу были завершены. «Что теперь?» — спросил Артемий, растирая уставшие глаза, которые уже забыли, что такое сон. «А теперь, плыви», — улыбнулся я и подтолкнул приятеля к краю набережной. «Стой, подожди», — только и успел вскрикнуть Артемий, но не смог удержать равновесие и рухнул в воду. Плавать он действительно не умел. Тут же пошел ко дну, туда, где концентрация призраков была максимальной. Они редко уходили далеко от своих тел. Я присел на колени и опустил ладонь в реку, после чего начал читать заклинание. На поверхности темной воды всплыли пузырьки. Затем послышался вой. Мою руку схватило что-то холодное и, подтянувшись, выбралась наружу. Над рекой появилась полупрозрачная голова призрака. «Некромант», — прошептал он, — «воскреси мое тело». «Да тихо ты, не мешай». Я откинул призрака от себя, и тот снова погрузился в воду. «Лучше спустись вниз и вместе со своими дружками и подержи медиума. Не хватало еще, чтобы его течением унесло». Силуэт послушно опустился под воду и перестал досаждать мне своими шепотками. «Тело ему вернуть. Вечно они только об этом и просят. Хоть бы раз задумались о том, каково это, жить в разложившейся груди мяса или в потрескавшемся скелете. Похуже любого проклятия будет. Уж лучше оставаться обычным призраком». Я закончил читать заклинание и резким рывком достал руку из-под воды. В моей ладони пульсировала длинная белая нить, печать. Получилось. Темной энергетики в этой реке оказалось достаточно, чтобы извлечь эту дрянь. Осталось дождаться, когда Артемий выберется из-под воды и поделится со мной новыми впечатлениями. Сейчас он должен почувствовать резкий приток сил. Однако мой новый знакомый не подавал никаких признаков жизни, а рассмотреть его силуэт сквозь толщу мутной воды я не мог. Так и знал, что с этим парнем будет непросто, вздохнул я и скинул ботинки. Придется доставать его самому. Я сделал глубокий вдох и, выставив руки вперед, нырнул под воду. Ох, а водичка-то холодная. Как раз взбодрюсь. Опустившись вглубь на несколько метров, увидел свечение у самого дна. Призраки клубились вокруг тонущего тела Артемия Костровского, утаскивая его глубже и глубже, прямо к костлявым рукам, которые тянулись к парню из густого ила, что покрывал дно реки. Не послушались меня. Да что за обнаглевшие призраки. Видимо, решили, что я какой-то запечатанный и не могу причинить им вреда. Что ж, сейчас я быстро поставлю их на место. Я начертил под водой круг простецкого заклинания и ударил по призракам мощной волной некротической энергии. Водоросли тут же почернели и расплавились, а души мертвых застыли в оцепенении. Они почувствовали мощный приказ. «Если не отпустите Артемия», — послал я им мысленный сигнал, — «я привяжу ваши души к сточным канавам. По смерти в реке вам еще сказкой покажется». Призраки разлетелись в разные стороны и отпустили Артемия. Я схватил парня за руку и потащил наверх, к берегу. Наглотавшийся воды Костровский быстро пришел в себя, как только почувствовал, что все оковы с его тела спали. Призраки больше не держали парня, а печать света была уничтожена. «Как самочувствие?» Стряхивая с себя водоросли, спросил я. Артемий трясущей рукой коснулся своей груди и издал что-то отдаленно напоминающее смех. «Так это и есть темная магия», — произнес он. «Почувствуй разницу, Артемий», — сказал я, — «испытай этот сладкий вкус свободы. Они ведь говорили, что мы, сумасшедшие», — сидя на коленях, шептал Артемий, — «говорили, что эта сила делает нас чудовищами». «Ну что, чувствуешь себя чудовищем?» — надевая ботинки, — спросил я. «Нет», — замотал головой Костровский и посмотрел мне в глаза. «Я чувствую злость. Меня обманывали. Всех обманывают. Прямо сейчас тысячи запечатанных считают себя какими-то выродками. Тихо, чего раскричался, перебил его я, не спеши. Всех темных магов мы одним махом освободить не сможем, но со временем это получится сделать, если я объединю под своим началом как можно больше влиятельных людей, которым не чужда наша темная сторона силы. Я протянул руку Артемию. «Что скажешь?» – спросил я. «Ты готов стать одним из нас?» Костровский тяжело выдохнул и убрал с лица сползшие на лоб мокрые волосы, а затем пожал мне руку. «Готов?» – Константин улыбнулся он. «Больше никаких собраний в штабе бюро, теперь только свобода». «Погоди, опять торопишься?» – перебил его я. «На собрание нам ходить нужно обязательно. Это не только способ конспирации, но и отличная возможность заручиться поддержкой других темных магов. Нужно распечатать как можно больше новых соратников, но только тех, в ком мы уверены. Наверняка среди посетителей клуба хватает людей с промытыми мозгами. Ты ведь и сам до сегодняшнего дня полагал, что темная магия – это чистое зло. Ты прав, кивнул Артемий. Я аккуратно пообщаюсь с остальными, узнаю, что они думают, но перед этим мне точно не помешает выспаться. Кстати, а призраки больше не будут меня беспокоить? Будут, куда ж они денутся? Усмехнулся я. Ты, медиум, связующее звено между миром живых и миром мертвых, я ткнул пальцем вверх, указав на мост, под которым мы расположились. Ты как мост между мирами, только при желании ты можешь развести его, временно закрыв призраком доступ к своему разуму. Но не увлекайся этим, призраки могут быть полезными. Если ты научишься брать их под контроль, из них могут выйти неплохие охранники. Тебя никто и никогда не сможет ударить в спину, если ее охраняет бесплотный дух. Мне уже не терпится попробовать, воскликнул Артемий. Да-да, я понимаю, кивнул я. Ты только оденься, пожалуйста, пока нас никто не увидел. Ой, опомнился Артемий. Извини, совсем забылся. Костровский принялся собирать разбросанную по набережной одежду. Ну что, теперь отправимся по домам? Спросил он после того, как оделся. Стой, Артемий, остановил его я. Для начала я хочу убедиться, что ты можешь за себя постоять. Обратись к реке. Попробуй призвать хотя бы одного призрака. Как это сделать? Нахмурился он. Я ведь ни разу не пробовал. Сконцентрируйся на своем темном начале, посоветовал я. Как только ощутишь жгучий холод в груди, сразу же преврати свою волю в приказ. Заставь одну из душ подняться из-под воды. Артемий Костровский подошел к краю набережной, сделал глубокий вдох и взмахнул руками. Его губы сами прошептали нужные слова. Темная магия руководила телом, подталкивала своего носителя к нужным действиям. Из-под воды появился прозрачный мужской силуэт. «Ты вызывал меня, медиум?» – прошелестел его холодный голос. «Да, тебя-то я и вызывал», – кивнул Артемий. «Он вызвал какого-то конкретного призрака, но зачем? Я заметил, что ты единственный пытался помешать своим собратьям по могиле утянуть меня на дно», – произнес Артемий. «Почему? А во, неплохо. Даже я не обратил внимания, что не все призраки были настроены враждебно, а у парня явно имеется неплохой потенциал. При должной подготовке из него выйдет отличный медиум. Остальные переполнены злобой», — сказал призрак. «Они не могут смириться со своей гибелью, мстят живым, топят лодки, утаскивают на дно людей. Я не такой. Как тебя зовут?» — спросил Артемий. «Георгий», — коротко представился призрак. «Можно просто Жора. Кем ты был в прошлой жизни, Жор?» — спросил Артемий. «Эй», перебил я их, «не привязывайся к нему слишком сильно. Некоторые призраки умело обманывают людей». «И он обманывает?» – удивился Артемий. «Нет, в нем я злого намерения не чувствую», – ответил я. «Просто предупреждаю. Будь аккуратен, медиум». «Я был моряком», – послышался голос призрака. «Мое судно потонуло в этой реке. Потому я и не стремлюсь топить остальных. Он отвечает на мои вопросы», – обрадовался Артемий. «Я же тебе говорил», – кивнул я. «Призраки будут тебя слушаться». «Кость, я задержусь тут ненадолго», — сказал Артемий. «Хочу посмотреть, на что способны мои силы». «Хорошо, только не переусердствуй», — посоветовал я. «И постарайся не привлекать лишнего внимания. Если кто-то доложит в бюро, что запечатанный общается с призраками под мостом, у нас будут неприятности». «Я буду аккуратен», — уверенно кивнул Артемий Костровский. «Спасибо тебе еще раз. Теперь я твой должник». «Не должник», — замотал головой я, «а один из первых людей в моей зарождающейся теневой империи». Судя по лицу Артемия, он пока совершенно не понимал моих планов. «И хорошо, иначе масштабы могут его попросту спугнуть. Я вернулся на проспект и вызвал такси. Пока ждал машину, на город обрушился ливень. Отлично, теперь ни у кого не возникнет вопросов, почему я вернулся домой насквозь мокрый. Главное все водоросли из карманов достать. Автомобиль остановился на обочине. Я забрался на заднее сиденье. Водитель хотел возмутиться из-за того, что я залил водой его заднее сиденье, но как только я назвал адрес, он резко присмирел. «Как скажете, господин», — кивнул он. «Мне повезло, что я воскрес в теле дворянина. Если бы пришлось начинать новую жизнь с тела простолюдина, адаптироваться к новым условиям было бы куда сложнее. Пришлось бы потратить не меньше года только на то, чтобы выбиться в люди, и уже после этого задумываться о возвращении могущества темных магов. Но удача мне улыбнулась. А значит, надо этим пользоваться». Елена Владыкина разговаривала по телефону, когда Роман вернулся домой. «Да», — тихо отвечала женщина. «Да, как только он вернется, я доложу обо всем. Мама», — послышался голос Романа из гостиной. «У меня для тебя хорошие новости. Больше не могу говорить», — встревоженно сообщила женщина своему собеседнику. «Свяжусь, когда вся семья будет в сборе». Елена бросила трубку, и в этот момент в комнату вошел Роман. «Что такое, сынок?» Улыбнувшись, спросила она. Телефон быстро скрылся в потайном кармашке ее платья. «Представляешь, Костя наш сегодня был на собрании запечатанных», — с торжеством объявил Роман. «Обычно наши клиенты приходят туда лишь через несколько недель после постановки на учет, некоторых вообще силком затаскивают. А Костя добровольно явился, в первый же день после своей темной инициации». «Ох», — обрадовалась мать, — «это же прекрасные новости. Значит, он куда сильнее, чем я думала». «Да, я, если честно, полагал, что он у нас слишком мягкотелый. Но, похоже, случившееся несчастье укрепило его дух», — подытожил Роман. Взгляд Елены Владыкиной упал на окно, и женщина, громко вскрикнув, закрыла рот руками. «Мама, в чем дело?» — испугался Роман. «Там за окном», — она судорожно указывала пальцем за спину Романа Владыкина, — «за нами с улицы наблюдает какая-то женщина. София», — разозлился я, увидев Потемкину рядом с главным входом в родовое имение. «Ты как здесь оказалась? Я же просил прийти завтра утром». «Прости, владыка», — поклонилась она. «Кажется, я перепутала день с ночью». У ног Софии стоял громоздкий чемодан. Додумалась же дуреха посреди ночи сюда заявиться. «Стоп, а как ты оказалась на внутренней территории имения?» — спросил я. «Кто тебя пустил?» «Никто, владыка», — замотала головой она. «Я сюда перелетела. Не на метле, надеюсь», — зажмурился я. «А на чем же, если не на ней?» — пожала плечами девушка. «Да тебя же могли заметить», — рявкнул я. Моему голосу вторили раскаты грома. «Значит так», — начал я, — «с этого дня делаешь все в точности, как я скажу. Ни шагу вправо, ни шагу влево. Если из-за тебя вся моя конспирация развалится, пеняй на себя». «Простите, простите, владыка». Она попыталась упасть на колени, но я подхватил ее под руки, чтобы девушка не извозилась в грязи. «Как мне искупить свою вину? Потом придумаю. А сейчас, живо со мной в дом», — скомандовал я. «Я представлю тебя семье». Я распахнул двери имения. София засеменила вслед за мной. В фойе особняка уже ожидали Роман вместе с матерью. «Вечер добрый, семейство», — улыбнулся я. «Соскучились, Константин?» — строго воскликнул Роман. «Кто это с тобой?» «Эта женщина наблюдала за нами в окно. Знакомьтесь, это прекрасная особа, София Потемкина», — представил девушку я. «Моя личная служанка. Я решил, что у нас слишком мало рабочих рук. Это честь для меня познакомиться с вами», — изящно поклонилась София. «А во, актерским мастерством она не обделена. Вот может, если захочет». «Не понимаю, Кость, к чему все это?» — нахмурился Роман. «У нас достаточно слуг. Куда еще одна? Тем более новых сотрудников нанимает наш главный дворецкий», — воскликнула мать. «Ты не обговорил с ним ее кандидатуру?» «Нет». «А зачем?» — пожал плечами я. «Мнение княжича ценнее, чем мнение дворецкого. Или я ошибаюсь?» «Расслабьтесь, я просто хочу обезопасить остальных слуг». «Обезопасить?» — не поняла Елена. «Может, им и удается это скрыть, но все же никому из наших работников не доставляет удовольствия обслуживать запечатанного. Я нашел человека, который не побрезгует готовить пищу и убирать комнату такому темному магу, как я». Елена и Роман переглянулись. Судя по их взглядам, мои слова смогли их убедить. «Хорошо, Кость», — кивнула мать. «Если ты так хочешь, я попрошу нашего дворецкого, чтобы он выделил Софии комнату. «Я буду вам очень благодарна, княгиня», — вновь поклонилась София и последовала за мной на второй этаж. Пока Елена Владыкина решала вопрос с дворецким, я завел Софию в свою комнату и запер дверь. «Я собирался обсудить с тобой один вопрос до того, как ты заселишься в дом», — начал я. «Но ты вынуждаешь меня делать это буквально на ходу. Что тебя интересует, владыка?» — захлопал глазками, — спросила София. «Ты явно умолчала о некоторых моментах своей биографии», — хмыкнул я. «Без взаимного доверия нам с тобой взаимоотношений не выстроить. О чем я, по-вашему, умолчала?» София виновато отвела взгляд. «Ты сказала, что изучала темную магию по книге мертвых Экс-Мортис», — сказал я. «Но она слишком сложна в освоении. Максимум, что ты могла делать, это черпать из нее силу. Колдовству тебя обучил кто-то другой». «Кто? Если я скажу тебе, владыка, я нарушу клятву», — призналась София. «Ты уже дала мне клятву». «Слишком много клятв для одной слабенькой колдуньи», — сказал я. «У тебя два варианта, либо быть верной мне, либо хранить свои секреты и дальше. Но учти, в таком случае тебе придется уйти из этого дома, а я продолжу следить за тобой». «Ты этого хочешь?» «Нет», — замотала головой София. «Хорошо, владыка, я все поняла. Просто, те люди, которые показали мне азы темной магии, они очень могущественны». «Могущественны, отлично. Если где-то в городе есть объединение сильных темных магов, мне нужно будет с ними встретиться». «Говори», — начал терять терпение я. «Кто они?» Мои глаза блеснули угрожающим некротическим светом. София вздрогнула, но вовсе не испугалась моей магии. Она с восхищением посмотрела на лучи моей магии и ответила на мой вопрос. Глава 7. Ковен ведьм, призналась она. «Я вступила к ним еще до того, как мой покойный муж ушел на войну. Ведьмы, ну конечно, все сходится. А ведь я даже не учитывал, что подобные им могли сохраниться. Женщины, которые не имеют прямого доступа к темной магии, творят колдовство с помощью старого доброго контракта. Обычно они заключают договор с темной сверхъестественной сущностью или черпают магию, которую им дарует другой могущественный маг». «Рассказывай, сколько ведьм в Ковине?» — обратился я к Софии. «Трое, не считая меня, владыка», — ответила она. «Я могу поговорить с ними, они не будут представлять для тебя опасности». «Опасности? Ведьмы?» — рассмеялся я. «Для меня? Не думал, что у тебя есть чувство юмора, София. Но мне сейчас не до шуток. Лучше расскажи, с кем вы заключили контракт. Это принципиально важно. Сущность, с которой ведьмы по неосторожности подписывают договор, может оказаться очень непредсказуемой и опасной». «Я не знаю, владыка», — замотала головой София. «Я вступила в этот ковен уже после того, как мои сестры заключили контракт, и мне они не дали возможность встретиться с тем, кто дарует им силу. Они использовали меня в качестве служанки. Значит, не доверяли ей, либо не хотели делиться силой. Хитрые ведьмы и жадные до власти. Но мне необходимо с ними встретиться, переманить их на свою сторону, а заодно и связаться через их ковен с той сущностью, с которой они заключили контракт. Это может быть как сильный некромант, так и обычный демон. И тот, и другой может мне пригодиться». «Забудь о ковене», — посоветовал я Софии. «Куда лучше, если ты станешь моей служанкой. Со временем я смогу обучить тебя настоящей темной магии, но только при том условии, что ты докажешь мне свою верность». «Я буду верна тебе, владыка», — взмолилась она. «Честное слово, больше никаких секретов, понятно?» — напомнил я. «О ковене нужно было предупредить с самого начала». «Я поняла», — кивнула девушка. «Это больше не повторится, обещаю». Пока Роман откланялся отдыхать, княгиня Елена Владыкина подозвала главного дворецкого для разговора. «Прохор, подойди ко мне», — попросила женщина. «Да, госпожа», — отозвался статный высокий мужчина, изящно поправив густые усы. Прохор Андреевич Селиверстов хоть и был всего лишь дворецким семьи Владыкиных, но и сам своей горделивой осанкой и поведением походил на аристократа. «Прохор, ты должен проверить эту девушку», — нахмурилась Елена. «Нельзя допустить, чтобы она испортила всю нашу работу». «Думаете, она может быть шпионкой?» — прошептал Прохор. «Возможно. Мы не для того годами набирали верных людей, чтобы выходка Константина испортила нам все планы», — произнесла Елена. «Император должен получать информацию в прежнем режиме, если она будет нам мешаться». «Не беспокойтесь, Елена Александровна», — мягко перебил женщину Прохор. «Я понимаю вашу тревогу. Две шпионки в одном доме — это чересчур. Я не шпионка. вспрыснула Елена. «Таковы условия. Я служу нашему императору верой и правдой, поэтому обязана. Я вас понимаю, Елена Александровна», — вновь взял слово Прохор. «Мне известны ваши мотивы. Я знаю, что вы стараетесь ради семьи, но ведь никто кроме тебя этого не знает, Прохор». Женщина достала платок и утерла им выступившую слезу. «Хотя бы ты понимаешь, что я шпионю для императора не для того, чтобы как-то навредить нашей семье. Это моя обязанность и уже очень давно». «Знаю», — кивнул Прохор, — «и очень уважаю ваш труд». «Спасибо, Прохор», — улыбнулась женщина, но ее улыбка быстро сменилась звериным оскалом. «Проверь эту Софию. Если заподозришь за ней хоть что-то неладное, сразу сообщи мне». «Будет исполнено, госпожа», — поклонился дворецкий. Наш разговор с Софией прервал стук в дверь. «Константин Матвеевич», — послышался голос дворецкого, — «могу я войти? Да кого там еще черти носит? Входите», — крикнул я. Дверь открылась, и на пороге моей комнаты появился дворецкий, заведующий всеми слугами в имении. Если память мне не изменяет, его, кажется, зовут Прохором. «Что-то нужно, Прохор?» — спросил я. «У нас с Софией серьезный разговор». «Понимаю, Константин Матвеевич, но мне и самому нужно поговорить с вашей новой служанкой. Я обязан показать ей дом и рассказать о ее обязанностях. Я и сам могу с этим справиться», — отрезал я. «Тем более перечень обязанностей я передам ей сам. Она будет исполнять только мои приказы». Прохор оторопел. Похоже, он совсем не ожидал, что я не дам ему взять в оборот Потемкину. «Может быть, и платить вы ей тоже сами будете, Константин Матвеевич?» — нахмурился Прохор. «А старик, похоже, не лыком шит. Ведет себя так, будто это я живу в его доме, а не наоборот». «Прохор, ты на что намекаешь?» Я приподнял одну бровь. «Хочешь сказать, у главного наследника рода Владыкиных нет денег, чтобы оплатить услуги одной единственной служанки?» Я ударил по его профессионализму. Прохор почувствовал себя уязвленным, это было видно. Но больше всего он опасался, что может обидеть меня своими заявлениями. «Прошу прощения, Константин Матвеевич, я вовсе не хотел сказать ничего подобного», — поклонился он. «Я лишь хотел проявить гостеприимство по отношению к нашей новой служанке». «Извинения принимаются», — сухо ответил я. «Можете показать Софии дом, и прошу выделить ей комнату неподалеку от моей, чтобы я мог позвать ее в любой момент». «Ох», — вздохнул Прохор и, задумавшись о моем указании, замолчал. «Между вашей комнатой и комнатой Валерия Константиновича есть одно свободное помещение, но мы используем его как кладовку». «Отлично. Чем темнее комната, тем лучше. Лучше места для будущей темной колдуньи и не придумать. Меня устраивает», — улыбнулась София. «Кладовка, самое то». Прохор вскинул брови, но ничего не ответил. Видимо, мы с Софией не на шутку поразили его своим ходом мыслей. «Ну, хорошо, наконец», — кивнул он. «София, пройдемте со мной, обустроим вам комнату». Прежде чем последовать за Прохором, девушка взглянула на меня, ожидая разрешения. Я одобрительно кивнул и, когда слуги ушли, заперся в своей комнате. Чересчур бдительное внимание к одной единственной служанке. Что-то тут не так. Не думаю, что этот Прохор самовольничает и пытается установить свои правила в доме. Скорее всего, кто-то приказал ему проверить Софию. Либо Роман, либо моя мать. Что ж, пусть делают, что хотят, все равно им моего решения уже не отменить. В отсутствие отца главный в доме, я, хоть Роман и старший сын, но свою семью он завести не может по долгу службы. А значит, главный наследник и главная ставка на будущее семьи Владыкиных – это я. И первый наследник за сегодня изрядно утомился. Нужно отоспаться, впереди еще много дел. Сегодняшний день прошел крайне продуктивно. На моей стороне уже несколько интересных личностей. Медиум Артемий Костровский, колдунья-недоучка София Потемкина и бывший монах, торговец запрещенными товарами, Сергий. Теперь нужно связать всех этих людей в единую систему, получить доступ к ковену ведьм и продолжить агитировать запечатанных, постепенно извлекая из них печати света. Работы еще уйма, но начало уже положено. С этими мыслями я провалился в мертвецки глубокий сон. Следующее утро началось не с чашечки кофе. Я открыл глаза, почувствовав какую-то возню под одеялом. Не привык я просыпаться так рано, но постороннее движение в моей постели не могло меня не разбудить. Я резко поднял одеяло, и оттуда на меня выскочила змея. С громким шипением черная рептилия попыталась впиться зубами в мое плечо, но я поймал ее за шею и тут же выпустил в тело змеи приличную дозу некротической энергии. Черная гадюка несколько раз дернулась, пытаясь вырваться, но быстро ослабела. «Бедняга», — вздохнул я, ослабив хватку. «Убивать змею мне не хотелось, поэтому я открыл окно и выбросил ее со второго этажа. Пусть уползает». Я накинул домашний халат и вышел из комнаты. Проходя мимо комнаты Валеры, я крикнул брату. «Хорошая попытка, только животных больше не мучай, я это не одобряю». «Черт!» — послышалось глухое восклицание из-за двери. «И не сквернословить». Бросил я еще одно замечание младшему брату, после чего направился на первый этаж, в столовую. «Дилетант, мог бы придумать что-нибудь поинтереснее, кроме яда». «Эх, а я, получается, сглупил. Надо было дать гадюке себя укусить». Сжалился, выпустил ее на волю и попросту забыл о том, что собирался вырабатывать иммунитет ко всем видам ядов. Надо будет потом поискать ее во дворе. Вряд ли она далеко уползла после удара некротикой. На лицах сидящих в столовой Владыкиных повисло недовольство. Взгляды Романа и матери были устремлены на мельтешащийся силуэт Софии Потемкиной, которая то и дело сновала из кухни в столовую, туда и обратно. «Доброе утро», — поприветствовал я Владыкиных. «Вижу, что София уже вовсю трудится. Ей никто этого не разрешал», — нахмурилась мать. «Костя, зря ты подпустил ее к кухне. Мы ведь ее совсем не знаем. А вдруг она кому-нибудь подольет яд в пищу?» Валера, только вошедший в столовую, замер, услышав, что речь зашла о яде. «Не Софию тебе надо бояться, мама. Она никому не причинит вреда», — ответил я. «Тем более готовит она только для меня, если, конечно, Прохор не убедил ее поработать для всей семьи». Я заглянул на кухню и крикнул. «София!» «Да, Влады. Константин Матвеевич», — отозвалась девушка. «Ты кому завтрак готовишь?» — поинтересовался я. «Вам, Константин Матвеевич, как вы и просили», — ответила она. «Вот видите», — пожал плечами я и сел за стол. «Так она заняла кухню на все утро только для того, чтобы приготовить завтрак тебе одному», — вздохнул Роман. «Ясно. Поем на работе». «Это никуда не годится», — фыркнула Елена. «В конце концов, Константин, ты ведь не один в этом доме живешь. Сейчас разберемся», — уверил мать я. «Прохор». «Да, Константин Матвеевич», — ответил дворецкий. «Почему готовит одна София?» — спросил я. «Где остальные слуги?» «Ваша служанка никого к кухне не подпускает», — заявил Прохор. «А если кто-то приближается к вашей еде, она шипит и угрожает». «Умница, София», — улыбнулся я. «Что-что?» — удивился Прохор. «Я поговорю с ней, чтобы выделила остальным слугам часть кухни», — поправил себя я. «А она молодец, видимо, опасается, что к моей пище подойдет кто-то с целью навредить мне». И, судя по недовольному выражению лица Валерки, он уже пытался отравить еду, но тщетно. Через минуту София начала выносить тарелку за тарелкой, чего она только не приготовила. Запеченная курица, картофельное пюре, котлеты. Поток еды все не прекращался. «Кажется, она израсходовала все наши запасы», — вздохнул Прохор. «Боюсь, придется сегодня ехать за продуктами. София», — скомандовал я, — «раскладывай еду всей семье. Я один столько при всем желании съесть не смогу. Я не стану есть приготовленную ей пищу», — уперлась Елена. «А вот я, пожалуй, попробую», — пожал плечами Роман и закинул на свою тарелку несколько котлет. «Вы пока начинайте трапезу», — предложил я. «Мне нужно побеседовать с Софией». Я вышел из-за стола и направился на кухню. За спиной послышался голос Романа. Зря отказываетесь. Очень даже неплохо получилось. Темные маги кормят светлого. Ха-ха. Новая эпоха не перестает меня удивлять». Я зашел на кухню и остановил мельтешащуюся Софию. «София, хватит скакать, как заведенная, остановись», — велел я. «Есть несколько замечаний». «Что случилось?» — испугалась она. «Я опять что-то не так сделала?» «Не совсем», — улыбнулся я. «Ты большая молодец, но кое-что в твоей агрессивной тактике нужно поменять. Во-первых, я столько не съем. Позволь и остальным слугам работать. Это не только твоя кухня. Это понятно?» «Понятно, владыка», — прошептала София и захихикала. «Я хотела тебя удивить. У тебя это получилось», — ухмыльнулся я. «И второе, видишь моего младшего брата, Валеру?» «Да», — кивнула София. «Он, между прочим, пытался пролезть на кухню все утро. Вот, я хотел попросить тебя, не мешай ему», — заявил я. «У нас с ним небольшая игра. Другими словами, если он будет пытаться убить меня, не вмешивайся. Так надо». «О, понимаю», — улыбнулась София. «Игры со смертью?» Мне такое по душе. Только ни с кем больше в доме на такие темы не разговаривай. Остальные не поймут. Поняла? Конечно, мне все понятно, владыка, сказала София, а затем прильнула к моему уху и прошептала. Я тоже должна тебя предупредить. Остерегайся дворецкого и своей матери. Я подслушала их разговор. Они ведут тайную игру за вашими спинами. Так, тише, остановил ее я. Об этом расскажешь подробнее у меня в комнате. После завтрака. Да сколько же тайн в этой семье. Похоже, я возродился в самой странной дворянской семье империи. Пока что меня не успел удивить только отец, хотя его я еще лично не встречал, вернулся в столовую и приступил к завтраку вместе с остальными. Валера последовал примеру Романа и тоже осмелился разделить с нами трапезу. Елена Владыкина сопротивлялась дольше всех, но все же не устояла. «Твоя служанка сносно готовит, Костя», — сказала мать под конец ужина. «Есть еще чему поучиться, но для начала весьма неплохо. Я тщательно подбирал кандидатку», — ответил я. «Благодарю, мама. Кстати, я обсудил с Софией твои замечания. Она больше не будет мешать другим слугами на кухне». «Слава солнцу!» – вздохнул за моей спиной Прохор. «Интересно, что общего между моей матерью и этим дворецким? Если уж даже София обнаружила, что они плетут какие-то интриги, то и мне стоит быть настороже». После завтрака я забрал Софию в свою комнату и запер дверь. Прежде чем начать разговор, осмотрел помещение, чтобы убедиться, не спрятал ли мой брат очередное ядовитое животное или взрывчатку. Мне-то его выходки навредить не могут, а вот у Софии иммунитет к ядам вряд ли имеется. «Вроде все чисто», — сказал я. «Теперь рассказывай, что ты услышала». «Прохор провел меня по всему имению прошлой ночью», — сказала София. «Но мне показалось, что его главной целью была не экскурсия, владыка». «А что же тогда?» Я уселся в кресло и закинул ногу на ногу. «Не стой столбом, Софа, сядь». София растерялась и попыталась сесть мне на колени. «Да не на меня, на кровать садись», — воскликнул я. «Простите, владыка», — покраснела девушка и приземлилась на край кровати напротив меня. «В общем, Прохор расспрашивал меня о моем прошлом. Интересовался, кто я такая, кто мои родители и откуда я родом. Спрашивал, как мы с тобой познакомились». «Плохо. Я и не думал, что в доме имеется такой любопытный дворецкий. Он точно не для себя извлекал эту информацию. Что ты ему сказала?» «Напрягся я. Сказала, что я из бедной семьи. Упомянула, что мой муж погиб на войне», — начала перечислять София. Последний факт почему-то порадовал Прохора. «Но я не поняла, что в этом радостного. Видимо, для него твое родство с военным — это плюс», — догадался я. «У меня отец военный. Ах, вот оно что!» — воскликнула София. «Прохор сказал, что я понравлюсь хозяину имения. Что ты ответила о нашей встрече? Я надеюсь, ты не упомянула, что мы познакомились на кладбище?» — спросил я. «Нет, конечно, владыка», — замотала головой София. «Я сказала Прохору, что вы нашли меня по объявлению». «Отлично», — кивнул я. «Все правильно сделала. Он что-то еще спрашивал, мелочь всякую. Интересовался, на кого я работала и какие у меня политические взгляды. Не поняла, какое это имеет значение для простой служанки. Действительно, странные вопросы. Похоже, дворецкий подозревает, что София Потемкина может оказаться засланным агентом вражеского рода или прочих недругов семьи. А взаимоотношения Владыкиных с другими аристократами и их место на политической арене – это очень важный вопрос. Нужно аккуратно расспросить Романа об этом. У княжеского рода не может не быть врагов. А раз я теперь Владыкин, значит, их враги, мои враги тоже. Потом Прохор отправил меня разбирать кладовку, чтобы оборудовать свою комнату, объяснила София. Но я не послушалась и проследила за ним. Он встретился с твоей матерью, и между ними завязалась любопытная беседа. Прохор доложил ей, что прямой угрозы во мне не увидел, и что о моем появлении в доме императору знать не обязательно. Императору, удивился я, а император-то каким боком тут взялся? Странно, что они вообще обсуждали это на виду. Они точно не заметили, что ты их подслушала. Они скрылись в самом темном уголке дома, подальше от слуг, пояснила София. Я использовала теневую походку, чтобы они меня не заметили. Ты владеешь теневой походкой, усмехнулся я. Недурно для служанки из Ковина ведьм. Видимо, с помощью нее она и передвигалась на кладбище в ту ночь, когда мы встретились. Я ведь тогда не сразу заметил ее присутствие. Твоя мама также упомянула, что пока не будет отправлять письмо с отчетом. подождет возвращения отца. Это что же получается? Она отправляет кому-то информацию о том, что происходит в доме Владыкиных. Но кому? Неужто самому императору? Этот вариант нельзя исключать. Глава громадной империи должен знать о том, что происходит в самых могущественных дворянских семьях. Но кто бы мог подумать, что сама княгиня Владыкина сливает ему информацию. Вряд ли мой отец или кто бы то ни было из нашей семьи в курсе. Вполне может быть, что и Прохор, один из агентов императора, который помогает матери следить за порядком в доме. За порядком, во всех смыслах этого слова, Костя. Послышался крик Романа из коридора. В чем дело? Я выглянул из своей комнаты. Опять сидишь один в темноте, как сыч. Усмехнулся Роман. Я уезжаю на дежурство. Хотел передать, что тебя у входа ждет твой друг. Друг? Какой еще друг? Нахмурился я. Этого еще не хватало. Надеюсь, не Артемий Костровский сюда приперся. Мои новые соратники скоро порушат мне всю конспирацию. Постоянно забываю, что у тебя не вся память сохранилась после. После похорон, поежился Роман. В таком случае тебе придется заново с ним познакомиться. Вы вроде неплохо ладили, пока ты учился в военной академии. Так, выходит, что это все-таки не Артемий, какой-то друг прежнего Владыкина. Удивительно, что у этого замухрышки были друзья. София, проследи за моей комнатой, попросил я. Я отойду ненадолго. Девушка кивнула, а я проследовал за Романом на первый этаж. В фойе меня ожидал короткостриженный юноша в синем мундире. Кость, прошептал Роман, не отстраняйся от своего друга. Пообщайся с ним, вспомни былое. Может, тебе это пойдет на пользу. Я понимал, что мне придется провести время со старым знакомым, чтобы не вызывать лишних подозрений. Если совсем сокроюсь от старого окружения, ко мне точно возникнут вопросы, как минимум у Романа. Роман попрощался с другом моего предшественника, махнул мне рукой и покинул дом. Я замер у лестницы, почувствовав отвратительный аромат. А нет, только не это. Здравствуй, Костя, улыбнулся мне курсант. Рад видеть тебя живым. Будь я проклят, от него разит магией, которую я больше всего на свете не переношу. И это с ним я должен провести сегодняшний день. Глава 8. Не просто светлая магия, а самая противная из ее ответвлений. Магия жизни, да еще и лекарская ветвь. Сложно даже описать, что испытывает порядочный некромант, находясь рядом с таким магом. Словно аллергик в туче цветочной пыльцы, невыносимый зуд по всему телу и желание хорошенько прочихаться. Роман сказал, что ты забывчивым стал после возвращения с того света. Меня-то хоть не забыл? Спросил курсант. Я собственное имя только благодаря надгробию смог вспомнить. Конечно, забыл, друг, солгал я. Придется заново знакомиться. По лицу курсанта пробежало удивление, которое быстро сменилось то ли гневом, то ли презрением, но испытывал он эти эмоции отнюдь не ко мне. «Проклятая темная магия!» — воскликнул он. «Никому нет от нее спасения, ни один добрый дворянин не застрахован от нее». Он сокрушенно помотал головой и тяжело вздохнул. «Что ж, Кость, значит, будет у нас сегодня день воспоминаний, только этого мне не хватало. Целый день в компании мага жизни. Меня зовут Антон Шведов», — представился он и пожал мне руку. «Мы с тобой много лет дружили». Столько всяких передряг пережили, но, думаю, поболтать лучше на свежем воздухе. Или ты все так же верен своей берлоге и никуда не выбираешься? Нет, ты прав, давай лучше пройдемся до центра, согласился я. Еще не хватало, чтобы весь дом провонял магией жизни. Мне достаточно и одного Романа с его чарами света. К нашему особняку Антон приехал на такси, но до города нас сопроводил личный водитель Владыкиных. Мы вышли на набережную и не спеша побрели по шумным закоулкам Санкт-Петербурга. Знаешь, Кость, как только я узнал, что с тобой случилось, я сразу же подорвался к тебе, заявил Антон. Такой горе, словами не описать, как я соболезную. Ты это о чем? Вскинул брови я. Как это о чем? Хмыкнул он. О пробуждении в тебе темной магии, разумеется. Помню, как ты долго маялся еще в академии из-за того, что у тебя до сих пор не пробудился магический потенциал. Лучше бы оно и дальше так оставалось. Так, выходит, у моего предшественника совсем не было магического потенциала. Эх, и повезло же мне. Возродился бы в теле какого-нибудь Антона Шведова. Пришлось бы вырезать из себя магический источник, который отвечает за жизненную магию, а это занятие не из приятных. Жаль мне тебя, Костя, продолжал Шведов. Но как же все-таки тебе повезло, что запечатать эту скверну успели. Тебе надо молиться солнцу каждый день за то, что Бог тебя не бросил. Пока Шведов болтал, я осматривался по сторонам, пытаясь понять, много ли людей заметит, если я скину своего друга в реку. Но на улице было людно, как никогда. Лучше не предпринимать импульсивных решений. Пусть и дальше твердит о своем солнце. Чем больше у меня в окружении таких людей, тем меньше шансов, что кто-то заподозрит во мне одного из сильнейших некромантов в истории человечества. «Жалеть меня не надо, Антон», — перебил его я. «Жалость побереги для слабаков вроде других запечатанных. Я же получил шанс на новую жизнь и профукать его не намерен. Ты не подумай, я никак не хотел тебя оскорбить», — засуетился Шведов, почувствовав источаемую мной волну напряжения. «Как раз наоборот, ты мне каким-то другим кажешься, сильнее, чем в училище». «По характеру, уж точно. Я не помню, что было со мной в училище», — ответил я. «Ты не в курсе, почему я отчислился?» «Как же, еще как в курсе», — усмехнулся Антон. «Ты с момента поступления причитал о том, что не хочешь идти по стопам своего отца. Видимо, хотел таким образом досадить ему. Какой жалкий ход, поступить в военное училище по указке отца, а потом ныть и позорить свой род. Все-таки прежний Константин не вписывался в собственную семью. Каждый владыкин хранит свои секреты, а у моего предшественника их, похоже, и не было толком. Некромант под прикрытием куда лучше подходит на роль главного наследника владыкиных. По крайней мере, пока мне самому эта игра не надоест. А ты, как я посмотрю, все же добился успеха», — перевел тему я. «Что означает эта нашивка?» Я ткнул Шведова в грудь. Мой собеседник бережно поправил нашивку на курсантском камзоле и произнес. «Меня приняли взводным целителем», — гордо произнес Шведов. «Еще год отучусь и смогу ступить на поле брани. Буду отвечать за здоровье своих соратников. Пока что мне позволяют практиковаться у других военных целителей, но к боевым действиям не допускают». Сказав это, Антон Шведов невольно выпустил наружу магию жизни. Я не выдержал и легонько ударил темной магией по его магическому потоку, из-за чего тот схлопнулся. Антон не понял, что с ним только что случилось, но резко поежился. «Что-то прохладно сегодня», — потирая плечи, — произнес он. «Давай-ка лучше отойдем от реки». Я сделал так, чтобы Шведов почувствовал могильный холод, и был вынужден временно отключить свою магию. «Ну невозможно же терпеть эту лекарскую дрянь, честное слово. Твой отец еще не вернулся с войны?» — спросил Антон. «Он, наверное, будет сильно расстроен, когда узнает, что с тобой случилось. Не нужно строить трагедию из-за щепотки темной магии», — хмыкнул я. «И вообще, Антон, не лезь-ка ты не в свое дело. Мои отношения с отцом — это моя проблема». Шведов оторопел. «Прости, я не хотел тебя задеть», — ответил он. «Просто я очень уважаю твоего отца. Знаешь же, я с детства мечтал оказаться в его полку. Все говорят, что он – лучший полководец Российской империи за последние 100 лет. И это несмотря на то, что случилось с его людьми несколько лет назад. О, а вот это уже интересная тема. Я давно хотел узнать об отце, и желательно не от членов семьи. Важно понимать, как относятся к главе рода Владыкиных и другие аристократы. Подожди, а что случилось с его людьми?» Поинтересовался я. «А он тебе не рассказывал?» – удивился Антон. «Да вся страна гудела, это же было первое крупное поражение Российской империи в войне с Прибалтийским союзом. Ау, Антон!» Я постучал пальцем по своей голове. «В этой черепушке воспоминаний – ноль. Хватит вилять, на вопрос прямо ответь. Ох, не хотелось бы, чтобы ты узнал об этом от меня», – вздохнул Антон. «В битве за Калининград Матвей Владыкин потерял все свои войска. Выжили лишь единицы. Император решил не обнародовать причины, почему мы отдали Прибалтийскому союзу целый город. Наверняка есть хоть какие-то слухи или догадки», — спросил я. «Не мог же лучший полководец потерпеть такое сокрушительное поражение?» «Ну», — замялся Антон. «Я могу сказать, о чем судачат другие военные. Только пообещай, что не скажешь отцу об этом». «Я, могила», — ответил я, мысленно усмехнувшись над собственным сравнением. «Говорят, что третий полк его императорского величества, которым и командовал твой отец, был истреблен могущественным темным магом», — сказал Шведов. «Родственникам даже запретили присутствовать на похоронах, поскольку умершие источали скверну после смерти. Третий императорский полк? Стоп, так я же печать свою снял на кладбище, где они захоронены. Неспроста там такая мощная темная энергетика. Значит, слухи не лгут. С ними действительно расправился темный маг. Тогда назревает логичный вопрос. А почему Приморскому союзу можно использовать темных магов, а нам нет? Спросил я. У них не действует запрет, в том-то и дело, что запрет должен действовать по всему миру. Воскликнул Шведов. Потому-то эту тему и держат в тайне. Если в соседних странах начали допускать к войне темных магов, это может обернуться катастрофой. Интересно, надо будет обсудить этот вопрос с отцом лично. Некроманты никогда не стремились разжигать войны. Обычно мы приходили на поле боя уже после, чтобы запастить душами и ходячими мертвецами. Никто, кроме моего учителя, не пытался развязывать масштабных войн. У нас всегда были дела посерьезнее. Например, создание своих городов-государств. Чтобы некромант совался в чужую политику, этот мир действительно сильно изменился. Мы со Шведовым продолжили прогулку. Через пару минут тема войны была забыта, и Антон начал безумолку болтать о себе любимом. Самомнение у него было, как у самого бога солнца. Зато из его монолога мне удалось извлечь информацию о его роде, которая могла пригодиться мне в будущем. Антон Шведов был сыном графа Сергея Шведова, который, как и мой отец, служил в императорских войсках. По-видимому, Антон знаком с моим предшественником с самого детства, поэтому мог позволить себе разговаривать с княжичем на равных. Угораздило же прошлого Константина Владыкина найти себе единственного друга именно из числа магов жизни. Когда мы поднялись на мост над каналом, Шведов замер. «А нет», — вздохнул он, — «только не она». У перил моста стояла высокая блондинка в точно таком же синем камзоле, как и сам Шведов. Курсантка крутилась с телефоном в руках, как юла. Все внимание было устремлено в экран. Девушка что-то безостановочно бормотала, эмоционально взмахивая свободной рукой. «Твоя знакомая?» – спросил я у Шведова. «Ты и платицину забыл, что ли?» – удивился Шведов. «Повезло. Я бы тоже хотел ее забыть, как страшный сон. Она – лучшая курсантка с женского факультета и очень уж любит этим козырять. Хотя, на мой взгляд, Лиза Платицына добилась этого места за счет влияния своего отца. Сам понимаешь, на женский факультет набор строгий, без связи не пробиться. Она сумасшедшая», – перебил его я. «В смысле?» – не понял Шведов. «Почему она сама с собой разговаривает? Так это ж она с подписчиками. Кость, ты чего?» – рассмеялся Шведов. «А, вот оно что, очередное дрянное исчадие современных технологий. Что-то из воспоминаний прежнего владельца тела начинает всплывать. Показывать себя на весь мир с помощью этого мобильника – не самая лучшая затея, на мой взгляд. Могущественный колдун может наложить порчу даже через экран телефона. Достаточно видеть лицо. Современные маги совсем расслабились. А ведь темная магия неплохо приучила моих современников держать ухо востро. Мы с Антоном смотрели на платицину, как на диковинного зверя. Правда, Шведов думал, как обойти девушку, чтобы она нас не заметила, а я пытался оценить, у кого больше мозгов, у поднятых мною зомби или у этой курсантки. «Антон, а разве курсантам позволяется заниматься такой ерундой?» – поинтересовался я. «Вы же военные, как-никак». «Да никто за этим не следит», – отмахнулся Шведов. «А платицина не только курсантка, она еще и модель, и блогер, и...» «Ао!» Девушка вдруг обратила на нас свое внимание. «Вы не поверите, кого я только что встретила». Видимо, последние слова были адресованы ее зрителям. «Проклятие!» — поежился Шведов. «Она нас заметила. Бежим». «Куда? Зачем?» — удивился я. «Успокойся, еще мы от этой пигалицы не бегали. Елизавета Платицына направила на нас свой телефон, как арбалет на врага, и произнесла: посмотрите на эту парочку. Наш будущий взводный целитель Ли». Девушка оторопела. Ее тонкие брови поползли на лоб. «Да это же Владыкин!» — воскликнула она, не веря своему счастью. «Запомните это лицо хорошенько. Этот придурок сбежал из нашей военной академии, а потом стал темным магом. Вообще-то, он запечатанный!» — воскликнул Шведов, но я жестом заставил его замолчать. «Тихо, дай мне чудачку послушать», — попросил я. «Запечатанный, ха!» — усмехнулась платицина. «Какая разница? От таких, как он, нужно держаться подальше. От него еще до пробуждения темной магии воняло, а уж теперь мне даже приближаться к нему страшно». Я сделал резкий шаг вперед. В моих глазах блеснул некротический свет. Платицина вздрогнула и выронила телефон из рук. Он отскочил от асфальта и улетел с моста в канал. «Страшно, это хорошо», — улыбнувшись, произнес я, глядя в глаза Елизаветы. Девушка замерла, не в силах даже пошевелиться, как кролик перед удавом. «Ты чего, Владыкин?» — спросила она, позабыв про свой телефон, но через минуту в ней стала нарастать смелость. «Я – популярный блогер и модель. Одно мое слово, и все мои подписчики опорочат твое имя, как модель», – усмехнулся я, а я издалека подумал, что мой знакомый скелет восстал из могилы. Елизавета была стройной, даже чересчур, но это ничуть не портило ее естественную красоту. В комплекте с осиной талией шли пышные бедра и большая грудь. Видимо, у современников пошла мода на кости. «Что ж, выходит, что все мы немного некроманты. Сдвинься», — велел я. Девушка молча отошла в сторону и уперлась спиной в перила моста. Я махнул Шведову, чтобы он шел за мной. Антон проскочил мимо Платицыной с таким видом, будто на мосту стоит не девушка, а обезвреженная змея, которая в любой момент может прийти в себя и наброситься на окружающих. Когда Лиза Платицына осталась за нашими спинами, Шведов воскликнул: «Ну ты выдал, Кость, поставить на место Платицыну, да это же уму непостижимо, такое действительно может быть под силу только человеку, который уже однажды умер. Ты сейчас не шутишь, что ли?» — удивился я. «Тебя девчонка испугала?» «Да нет, я», — засмущался Антон. «Так это же Платицына, Кость, ей обычно никто и слова против сказать не может. Это еще хорошо, если она не заставит тебя за телефон платить. Как она может меня заставить?» Не понял я. Видимо, я что-то упустил. Может, вместе с эпохой светлой магии на человечество опустился матриархат? Или Шведов полагает, что я должен плясать вокруг какой-то курсантки просто потому, что природа ее красотой не обделила? «А, ладно», — махнул рукой Шведов. «Забудь. Ты главное, не слушай ее, Кость. Ты ведь почти нормальный человек. Ну да, запечатанный, но жизнь ведь на этом не заканчивается. Я тебе очень не рекомендую называть меня почти нормальным человеком», — сурово произнес я.